Все-таки после третьего курса, когда нам разрешили на лето устраиваться в штат геологических партий, я отправился в проживальские места на Тяньшань. Был коллектором в партии, которая работала на Таласском хребте. Вьючные верховые лошади, долины горных рек Аспары и Мирке, перевалы, вершины. Начальник партии нашел для меня наиболее пригодное, по его мнению, амплуа. Я снабжал партию дичью, разыскивал пропавших лошадей, водил вьючные караваны при перебазировке. Благодаря этому неплохо изучил этот район Тяньшаня. То по нескольку суток пропадал с киргизами на горных охотах, а однажды вдвоем с проводником мы 3 недели искали пропавших лошадей. Объездили всю Киргизию и нашли лошадей в 10 километрах от базы. Тяньшань меня очаровал. Желтые холмы предгорий, равнинная степь, тишина высокогорных ледников. Кроме того, я прямо сжился с лошадьми и, ей-богу, ощутил в себе кровинку монгольского происхождения. Поклялся, что после института вернусь сюда. Зимой случилось событие. Я как-то незаметно написал рассказ «За козерогами». Типичный охотничий и очень слабый рассказ. Но его опубликовали. Я не придал этому никакого значения. Позднее работал в верховьях Амура. Это был старый золотоносный район с почти выработанными рудниками, освоенный и заселенный. А в 1957 году поехал на Чукотку. Просто хотелось ступить на коричневый угол карты, о котором даже в лекциях по геологии Союза говорилось не очень внятно. Наша экспедиция базировалась в бухте Провидения. Позднее мы рейнским речным пароходиком, остатки репараций, невесть как попавшие на север, проплыли в бухту Преображения и оттуда на 2 тракторах отправились с работой к заливу Креста. Еще в бухте Преображения я понял, что погиб. Ничего похожего мне видеть не приходилось. Как не приходилось раньше ходить на вельботах за моржами-щукчами, охотиться с резиновых лодок в море. Позднее начались нечеловеческие десанты, когда все от спальных мешков и палаток до примуса и керосина люди несли на себе. Мы разбивали стоянки в молчаливых горных долинах, встречали пастухов. И всюду была тундра, очарование которой, кажется, еще никому не удалось передать. Я вырос в вятских лесах, но меня тянуло именно в безлесные пространства, вроде Тяньшанских предгорий или Чукотской тундры. Экспедиция окончилась довольно неудачно. Погибли оба трактора. Нам пришлось пешком выбираться на берег залива Креста, где ждали вельботы. Потом в течение 2 недель пережидать шторм, питаясь моржатиной. Над заливом каждый вечер повисали ужасные марсианские закаты на полнеба. Все это меня окончательно доконало, и на обратной дороге я залетел в Магадан договориться о заявке в институт. Я был уже студентом 6-го курса и через полгода должен был защищать диплом. В Магадане охотно пошли навстречу. Заявка была послана. Но чтобы попасть на Чукотку, еще долго пришлось обивать пороги в министерстве. Нашу группу готовили к несколько иному профилю. Но на Чукотку я попал. И в феврале 1958 года оказался в Певеке на берегу Чаунской губы в должности начальника партии. Певек частенько называют чукотским клондайком. Незадолго до моего приезда здесь открыли хорошее промышленное золото. В геологическом управлении и в поселке жизнь била ключом. Но система работы крепко отличалась от системы столичных экспедиций. Тундра здесь не была экзотикой. Люди просто жили в ней обычной и привычной жизнью. Материальная база управления была слабой, и всякий начальник партии и сотрудники ее в значительной степени стояли в зависимости от собственной энергии, энтузиазма и физической выносливости. Я прожил там почти 3 года. Даже научился ездить на собачьих упряжках. Все это послужило отличной школой. В управлении царил здоровый дух легкого полярного суперменства, что только помогало работе. Работа, собственно, была основным занятием, и просидеть до 12 ночи в управлении не считалось чем-то необычным, особенно когда подходил срок сдачи отчета. Изобилие впечатлений требовало какого-то выхода. И я вспомнил о своем единственном опубликованном рассказе. Меня перевели к этому времени в Магадан, в Центральное геологическое управление Северо-Востока. К этой новой руководящей должности я, видимо, не был приспособлен, затосковал и неожиданно для самого себя уехал в Москву. «Вокруг света» напечатал в 1962 году несколько моих рассказов. Я пытался как-то взвесить все, что произошло. В общем-то, это были, пожалуй, стандартные размышления о смысле жизни. В результате я самостоятельно додумался до апробированного поколениями вывода, что главное — это работа, вернее, степень ее интересности. Все остальное — сопутствующие явления. Работа может быть разной, и всякая клановость или кастовость не делает чести уму апологета какой-либо профессиональной замкнутости. Главное — работать с азартом. К тому времени, когда меня посетили эти благие мысли, в Магадане организовался Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт, и меня пригласили туда. Институт был хорошо организован и давал большой простор инициативе. Я руководил группой,